Я постараюсь как-то сгладить эти углы, совершенно не понимая, как это сделать, произнес я. Сгладить углы, зло усмехнулся оборотень. Ты думаешь, это вернет нам близких? Думаешь, возможно, забыть, как серые твари вырезают твою семью, а после, ее остатки, запертые в клетках, пожирают зеленые? Нет, Дарт, такое смывается только кровью. Долбанные законы предков, пробормотал я, когда Рар, полыхая яростью, скрылся в лесу. Не было бы этой клятвы, не пришлось бы ломать голову над решением столь мерзко пахнущей проблемы. А ведь без решения никуда. И это значит, что мне придется влезть в это дерьмо по самую макушку. Надеюсь, расспросы Азакара помогут хоть немного прояснить ситуацию. Как думаешь, темное, насколько все плохо? Араон не то место, где выживают за счет доброты, холодно хмыкнула Илвин. Но лорд у нас ты, так что тебе и решать эту проблему. Готовься, она первая, но не последняя. Сколько раз ты сможешь балансировать на грани, выбирая меньшее зло? И сможешь ли вообще, выбирая меньшее зло, ты все равно выбираешь зло, посмотрев в глаза Дрэу, жестко произнес я. Знай свое место, тень, и спрячь поглубже свою ехидную улыбку. А то выменю последнюю жрицу Лос на эльфийскую принцессу и буду радоваться жизни. С эльфийской-то принцессой. Ну-ну, усмехнулась девушка, но постаралась это сделать как-то мягче, нежели обычно. Думаешь, мы стали тем, кем являемся, только после того, как приняли предложение темных богов? Боги дали нам силу повелевать тьмой, но не меняли нашу суть. Задумайся, юный дракон, такие ли светлые на самом деле светлые? Твои слова подобны яду, Дрэу, без тени улыбки, покачал я головой. Но, проблема заключается в том, что у меня есть своя голова на плечах. Ты можешь сколько угодно плести словесные интриги и пытаться незаметно давить на меня эмоциями, но все это тщетно. Запомни, и во тьме есть свет, и в свете – тьма. Пока разумный это понимает, его можно назвать разумным. В ином случае, это либо фанатик, либо безумец. Ну а мне ни по пути ни с первыми, ни со вторыми. Если надо, я на части разорву светлого человека, который с доброй улыбкой на губах обрекает на смерти других людей во благо или во искупление. Или же дам второй шанс тому, кто заплутал во тьме, но всегда стремился к свету. Дрэу внимательно ловила каждое мое слово и больше не старалась хохмить. А после того, как я закончил, она кивнула, кажется, собственным мыслям, и надолго ушла в себя. В этот раз с ее стороны не было никаких эмоций, холодная пустота, не более. Мне сложно представить, что творится в голове у этой остроухой особы, но на данный момент у меня есть проблемы поважнее ее заскоков. Главное, чтоб она хорошо выполняла свои обязанности тени, пока я в них нуждаюсь. Дальше видно будет. Сейчас же мне предстоит обдумать, как решить проблему между орками и кошаками. И желательно сделать это так, чтоб обошлось без смертей. Впереди еще 3-4 недели путешествия до поселка, а значит, время есть. Глава 9. Лорд, оборотни покинули нас уже как 4 дня, и все это время мы двигались в повышенном напряжении. Илвин постоянно мониторила местность тонкими плетениями из общей магии, опасаясь привлечь внимание светлых. Рар старался не попадаться мне на глаза, но в те моменты, когда я его видел, в глазах кошака не было той уверенности, что в начале пути. Уже как с неделю я решил, что если им будет нужна кровь, то я им ее дам. Пожалуй, даже гномы приняли Дрэу намного легче. По моим прикидкам, до поселка оставалось 7 дней ходу, когда я заметил светлых. Они старались не приближаться к нам близко, но я чувствовал их внимание и холодную ярость, направленную на Илвин. Рар тоже смог выцепить их охотников, и сейчас весь его отряд сгруппировался возле нас. Обычные оборотни, даже не прошедшие обучение, сами по себе являются грозными противниками. И то, что нас идет под сотню, явно мешает эльфам добраться до эльфийки. Из всего хоровода зелени, Я смог насчитать всего лишь семерку светлых, и магов среди них не было. Это, конечно, спорное утверждение, ведь каждый светлый немного, но маг. Не знаю, до чего бы я додумался в решении этой проблемы, если бы эльфы сами не перегородили нам путь. Мы только-только выехали из густой чащи, как увидели, что на дороге стоит отряд эльфийских воинов, размером в полтора десятка. Все они были из пограничной стражи, а значит, слабых там не было. Каждый был одет в легкую броню, темно-зеленого цвета, и помимо парных эльфийских мечей, за их спинами, каждый светлый имел при себе изящную, но смертоносную глефу. Головы эльфов укрывали глубокие капюшоны, и поэтому их лиц было не видно. Мы подъехали к ним практически вплотную и остановились метрах в двадцати. Эльфы поднялись в земли и разошлись широким полукругом, а часть и вовсе пропала в лесу. В сухом остатке, перед нам осталась пятерка светлых. Остальные надежно слились с лесом, как они думали. «Отдайте нам темную, и мы пропустим вас дальше», — молодым и звонким голосом произнес один из них. «Тебе не кажется, что вас слишком мало, чтобы что-то требовать?» — иронично спросил я. Ожидаемый ответ — раздался другой, более серьезный голос, и вперед вышел эльф, в движениях которого ощущалось смертоносное мастерство. «Если вы не отдадите нам темную, то нам хватит сил, чтобы задержать вас до прихода подкрепления. А хватит ли?» Наклонив голову на бок, спросил я. «Лично я не вижу особой проблемы пройти через вас, Драу, моя тень. Так что извини, но твое предложение неприемлемо, тень». Усмехнулся эльф. «Неужели, темная, у тебя все так плохо, раз ты согласилась стать тенью обычного человека?» В этом все светлые, подъехав ближе ко мне, презрительно улыбнулась Драу. «Ничего не видит, кроме своего светлого тщеславия. Он больше, чем обычный человек. Он лорд, мой лорд». Эльф перевел взгляд на меня и снял капюшон. Моменты памяти вихрем пронеслись в моей голове, и прежде чем Светлый открыл рот, заговорил я. «Лаир из дома хранителей осени, так ли крепко твое слово, которое ты давал мне в городе трех дорог?» — спросил я, смотря в расширяющиеся глаза эльфа. «Помнится, ты говорил, что твой род в долгу у меня. Да и если мне память не изменяет, ты был готов заключить сделку, хоть с демоном, лишь бы я помог тебе отыскать кое-кого. Кто ты?» Пристально смотря мне в глаза и пытаясь вспомнить, спросил эльф. «Тот, кто сделал для тебя компас сути», — просто ответил я. «Тот, кто вырезал кровосов на их празднике, тем самым не подпуская тварей к вашим детям. Тот, кто помог закрыть порталы, когда ваш хранитель застыл за городом. Так скажи мне, Лаир, их души и долг твоего рода стоят в жизни моей тени. Светлого леса тебе, Крилл?» — раздался внезапный, даже для меня, голос Дриады. «Ты слишком многое сделал для нас, но дай слово, что темное не опасно для леса». «Я не враг вам», — пожал я плечами. «Даю слово, что моя тень не опасна для леса». «Спасибо», — тепло улыбнулась девушка и бесследно растаяла в зелени окружающего леса. «Вампир, Крилл, человек, лорд», — прищурившись, медленно заговорил Лаир. «Дарт Силаарин, ты слишком многогранен, и я не представляю, как столь разное может ужиться в одном сосуде. Но одно я знаю точно. Сегодня твоя тень не умрет. Можете проезжать». «Благодарю, Лаир», — без тени издевки обозначил я кивок головой. Мы двинулись дальше, и еще долгие несколько часов я ощущал незримый контроль со стороны этого отряда. Но слово, данное ранее, эльфы не посмеют нарушить. Только не они. Хоть их и жгла ярость, буквально разрывая разум и перемалывая внутренности, но против воли леса, против слова Дриад они не пойдут. Что ж, хорошо, что когда-то я помог им и даже сходил за черту, лишь бы очистить одну из Дриад от семян хаоса. «Теперь по нашему пути пустит ищеек», — подала голос Силвин. «Многие захотят знать, куда направлялся такой большой отряд оборотней. Не будем их разочаровывать», — пожал я плечами. «В любом случае часть моих новых поданных будет обитать в поселке на берегу. Это и увидят те, кто захочет узнать. Глубже незваных гостей все равно не пропустит, и это даст мне фору. По прибытию, сразу же приступай к заданию. Мне нужна эта информация не позднее, чем через полгода. Справишься. Я могу привлекать дополнительные силы. Без лишних слов и шуточек спросила Илвин. В разумных пределах, кивнул я. И да, ты знаешь мое отношение к потерям и убийствам. Я надеюсь на тебя, Илвин. Это не та тема, где можно показывать гонор. Не разочаруй меня. Сделаю все, что в моих силах, мой лорд, без тени улыбки, смотря мне прямо в глаза, произнесла девушка. Я удовлетворенно кивнул и погрузился в свои мысли. Впереди маячила еще одна проблема, решить которую предстоит как можно быстрее. Мне не нужны свары внутри моей цитадели, но зная о воинственном характере орков, и о том, насколько сильно чтят память оборотни, я сомневался, что это можно как-то избежать. Еще один вызов мне. Как заставить два враждующих народа жить в мире и заниматься одним делом? Порой, именно такое мне кажется самым сложным, нежели, например, постоянные бои за жизнь. Проехав еще пару дней, я послал Илвин одну в поселок, чтобы в приказном типе выгнать оттуда орков. Вместо них, на какое-то время поставить гномов, чтобы уж совсем не лишить его защиты. К тому же, Дрэу должна была найти в цитадели Азакара или Риаку и притащить их в поселок. Предстоит разбор полетов, ну и проверка на верность, как первых, так и вторых. Рар, предупреди всех своих, чтоб не было неожиданностей при встрече с серыми, увидев оборотня, произнес я. Мне не нужна кровь своих подданных. Не волнуйся, старший, все оповещены, обозначив кивок головой, произнес оборотень. Мы не нападем первыми, если с их стороны не будет явной агрессии, насмешек или вызовов. Было видно, как оборотень постарался обозначить между нами границу, но мою волю исполнил. У меня не было права его винить, особенно осознавая ту историю, что он мне поведал. Да и если учесть, что, судя по всему, именно Рар был ей свидетелем, и именно он видел, что тогда происходило. Но и выслушать вторую сторону конфликта я был обязан. Уже подходя к поселку, я приметил, что дежурная стража и разъезды состоят из одних только гномов. В видимых границах не было ни единого орка, а значит, все было сделано. Оборотни с облегчением на лицах заходили в поселок, и было хорошо заметно, что это путешествие довольно сильно вымотало их души. Они не знают, что их ждет на новом месте, но уверены лишь в том, что там будут серые орки, их ненавистные враги. Пока оборотни приходили в себя от долгой поездки, я прошел к дому с порталом и довольно отмечал, что вместо небольших лачуг, вокруг стали появляться основательные каменные домики. Территория поселка была очерчена и постепенно огораживалась каменной стеной. Был убран разный мусор, деревья вырублены по всей жилой территории, а также в несколько десятков метров за стеной. Вокруг центрального мини-замка, который служил центром поселения и надежно защищал портал, уже начали укладывать каменные плиты. Гномы молодцы, их маги уже вовсю вкладывали свою защитную магию в дома, а также я приметил, что и в стене уже заложены начальные структуры для единой защитной сети. Еще пару месяцев и этот поселок, которому, кстати, надо бы дать имя, станет хорошо защищенным местом. Размеры пока не впечатляли, лишь стену сделали с хорошим запасом, но и это уже внушало уважение. Пока шел к центру, примерно отметил, что расстояние от стены до замка приравнялось к 200 метров. Единственное, что бросалось в глаза, так это большое количество свободного пространства. Правда, с такими темпами, ему недолго осталось быть свободным. Илвин с Азакаром встретили меня у самого замка. Как только я подошел ближе, они вышли мне навстречу. И если Дрэу была вполне довольна, то вот от орка мрачности ушибла за версту. Не буду ходить вокруг да около, но мне нужно знать, что произошло с оборотнями, сразу же насел я на орка. Если честно, то, что рассказал мне Рар, не укладывается в голове. Не замечал за твоим народом такой кровожадности. Это та часть нашей истории, которой мы не гордимся, прикрыв глаза, покачал головой Азакар. Я не буду искать оправдания или стараться уменьшить вину своего народа, но скажу лишь одно. Боги сильны в своем искушении, особенно это касается гор Харрага. Я решу эту проблему, Дарт. Поверь, мои соплеменники никогда не марали руки в крови невинных. Надеюсь, ты не собрался устроить акт самопожертвования. Усмехнулся я. Ты мне еще живой нужен. Я хоть и не в ответе за весь свой народ, но мой клан – это моя ответственность, произнес орк. Азакар не стал больше говорить и не спеша пошел в сторону оборотней. Переглянувшись с Дрэу, мы последовали следом, а я совершенно не представлял, чего ждать от их разговора. Зато я отметил, что орк был не в доспехах и без оружия. Хотя, если так подумать, то ему и не нужно оружие. Вообще, я был рад, что орк решил взвалить решение этой проблемы на свои плечи. А то мои идеи порой граничат с безумием, и даже я не берусь представить, как отреагировали бы лохматые, предложи я им свою кровь. Азакар не сомневался в своем решении, а я ощущал его решимость и легкое сожаление. Естественно, оставлять его наедине с кошаками я не горел желанием, поэтому мы с Дрэу устроились в паре десятков метров и наблюдали. Орка встретили более чем холодно, а отряд Раратак вообще обнажил когти и собрался рядом со своим предводителем. Азакар же вообще перестал выказывать какие-либо эмоции. Он размеренно и спокойно говорил что-то коту, а тот, немного удивленно, и даже в какой-то степени пришибленно, слушал. Что ж, я мог понять Лохматова. За все это время, я смог неплохо узнать Азакара и сейчас примерно представлял, что он говорит. Он однозначно просит прощения. Не за себя, нет, но за весь свой народ. Ну а Рар находился в легкой прострации. Ведь для него все орки это существа войны, которые не способны испытывать ничего, кроме жажды крови. Их разговор продлился больше часа, и за это время изменилось многое. Нет, они не стали друзьями, не побратались, и даже не подрались. Зато агрессия со стороны Рара снизила свой накал на пару порядков. Я прекрасно видел, как он пару раз пытался вывести Азакара на эмоции, пытался увидеть в нем то самое существо, рожденное только для убийств, но орк не дал ему этого. Приятно осознавать, что вокруг собрались адекватные разумные, а то, как я говорил Дрэу, с фанатиками мне не по пути. Все это время я сидел рядом и держал под контролем ситуацию, на случай непредвиденных обстоятельств, но этого не пригодилось. Азакар оставил оборотни и вернулся назад, в цитадель, тогда как я задумался и в таком состоянии просидел еще с десяток минут. Илвин даже не пыталась меня растолкать, за что я ей благодарен. Оборотни разгрузили свои телеги и уже были готовы к отправлению в цитадель. Перед уходом я дал напутствие орку, чтоб он предупредил своих лохматых и о том, что пока никакие шутки в их сторону попросту неприемлемы. Азакар обозначил кивком, что понял, и тяжелым шагом покинул поселок. Я был неправ, проходя мимо меня, рассеянно проговорил Рар. И прости, что сомневался в тебе, старший. Хорошо, когда за тебя решают сложные вопросы. Хорошо, когда у тебя есть разумные, которые в состоянии это сделать. И третье хорошо, это когда разумность их решений не требует доработки. Азакар смог сгладить многие острые углы, а значит, у всех нас появился шанс. И название цитадели уже в который раз не кажется мне слишком пафосным и пустым. Увидев и почувствовав все, что мне было нужно, я со спокойной душой прошел к порталу и вместе с Илвин покинул поселок. Цитадель встретила нас, как и обычно, суетой и гомоном сотен различных разумных. Только в этот раз, возле портала было очень много орков, что и понятно. Для некоторых из них, поселок стал домом. Не каждому хотелось бегать по лесам и вести охоту на различных тварей. Некоторые представители серого племени были рады спокойствию на берегу моря и неспешным посиделкам с удочкой. Сейчас, когда среди нас появился новый народ, будет немало перестановок, в том числе и в поселке. Надо расширяться, надо укрепляться и еще пару сотен этих самых надо. Самым первым из встречающих был Ряку. Орк не отличался радушием или хорошим настроением, но мое появление хоть немного, но разгладило его старческие морщины. Я хорошо чувствовал его смятение и легкое беспокойство, видимо из-за оборотней, а уж когда они стали выходить из портала, то шаман и вовсе закрылся. Если честно, я до последнего не верил, что у тебя получится их притащить, оказавшись рядом со мной, покачал головой орк. Зная причину их ненависти к нам, ты думаешь, что мы сможем жить в мире? Все будет зависеть от вас, пожал я плечами. Азакар смог достучаться до Рара, и думаю, сможет достучаться до остальных серых. Так что если и будут ссоры, то все они пройдут через меня и виновные понесут наказание. Я не собираюсь тратить время на прошлые обиды, когда впереди грядет что-то пострашней. На этом разговор как таковой закончился, потому что из портала стали выходить оборотни. Естественно, встречали их не орки, а гномы. Хоть серые и находились недалеко, но вместе со мной, за их эмоциями следил и Азакар. Мельком пробежавшись по чувствам орков, я не ощутил там ничего из разряда злости или ненависти. Был лишь интерес и доля предвкушения от возможных спаррингов, это если я правильно понял. Дальше я наблюдать не стал, а направился к своей комнате, по пути наблюдая, насколько сильно изменился сам замок. Гномы знатно поработали, и сейчас это место уже не напоминало те развалины, на которые я пришел в первый раз. Практически все разрушенные здания были убраны, а территория освобождена для нового строительства. Лишь в стороне виднелись рычаги и шатры, которые, впрочем, не мешали. Сам замок избавился от полуразрушенных стен и шпилей. Сейчас сон хоть и выглядел безлико, так как гномы еще не приступили к его финальной отделке, но зато, смотря на его величие, становилось понятно, что в будущем он будет прекрасен. Было довольно странно, что гномы справились так быстро с восстановлением такой махины, ведь если прикинуть примерную длину замка, который располагался по углу скалы, то выходило не меньше километра. Но я тут же себя одернул, ведь это гномы. И кто как не они, лучше всего владеет магией земли. Именно гномы смогут восстановить все то, что разрушено в рекордно короткие сроки, да и создать новые дома им тоже под силу. Пока я размышлял над тем, где взять еще хотя бы сотню гномьих магов, ноги сами принесли меня к себе в комнату. По пути я не переставал восхищаться трудолюбием этих коротышек, ведь шел я не по развалинам, не перепрыгивал через нагромождение камней, а вполне комфортно двигался по просторному, но пустому коридору. Естественно, оконные проемы еще не были заделаны стеклами, но и то, что уже проделано, внушало. Немного изменилась даже моя комната. Мне казалось, будто каждый, кто сюда заходил, привносил в нее что-то свое, что-то, что ассоциировалось с уютом именно для него. Все это создавало из комнаты какое-то подобие музея, коим она, скорее всего, и станет. Еще с месяц моего отсутствия и здесь спать-то будет негде. Хоть ее площадь вплотную и подходила к сотне метров. Отметив все это у себя в голове, я скинул бронь, избавился от одежды и прошел в душевую комнату. Уже стоя под струями теплой воды, мой взгляд упал на левую руку и я немного завис. Если раньше цепочку светлого эльфа я просто ощущал как нечто фантомное, то теперь она проявилась татуировкой. Сама цепь была золотистого цвета, а вот листки, что из нее выходили, имели цвет, очень близкий к черному. Только приглядевшись, можно было увидеть, что это темно-зеленый. Татуировка начиналась от запястья, она тремя витками оплетала руку, а после спиралью поднималась вверх к плечу. Расстояние между витками не превышало и 5 сантиметров, а если прибавить к этому наличие всяких листиков, то получалось несколько алиписта. Словно почувствовав мое недовольство, татуировка нагрелась и стала видоизменяться. Золотистый цвет цепочки разбавился багровыми прожилками, расстояние между витками стало больше, а количество листков уменьшилось. Вместо них стали появляться тонкие загнутые шипы, часть из которых довольно сильно зашла на тыльную сторону ладони, образуя массивный браслет. На этот раз было намного лучше и, почувствовав мое одобрение, движение цепочки внутри моего энергетического тела замерло. Еще одна загадка, ответы на которую придется искать. Уже выходя из душа, я вновь наткнулся на оценивающий взгляд Дрэу. Девушка стояла возле входной двери и с интересом изучала изменения в моей комнате. Ну а после того, как вышел я, стала изучать мое тело. «Есть что-то, чего ты не видела?» Хмыкнув, спросил я. «Занятный рисунок», — протянула Илвин. «Значит, реликвия начала пробуждаться. Понятия не имею, о чем ты», — пожал я плечами. «Ничего необычного не ощущаю, все вроде как всегда». «Ну, еще бы», — покачала головой Дрэу. «Ты учти, что сейчас она подстраивается под тебя и будет тянуть ману до жизненные силы. Не знаю, сколько это займет времени, но по окончанию она даст тебе что-то уникальное, рассчитанное именно под тебя, так что имей в виду». «И да, Бран просил к нему зайти. Хорошо хоть в душ сходить дали», — хмыкнул я, одеваясь в обычную повседневную одежду. «Ты не в курсе, кто из гостей остался? Вампир и полуэльф», — даже не раздумывая, ответила девушка. «Остальные ушли примерно с месяц назад». «Хорошо», — кивнул я. «Я к гному, потом в мастерскую, после думаю на неделю запереться в комнате обучения, а уже потом отправлюсь в герцогство. Так что если кому что будет от меня нужно, пусть успевают». «Нашел секретаршу», — проворчала Дрэу, но кивнула. Я усмехнулся и, насвистывая, прошел мимо нее и направился к гномам. Проход к ним внутрь горы уже не представлял собой простой проход в породе. На данный момент его укрепили, обделали каменные стены, поставили небольшие статуи и магические светильники. В общем, облагораживание шло полным ходом. Особенно это было заметно у них в пещере. Если раньше мы спускались сюда, словно в темный грот, откуда буквально несло сыростью и затхлостью, то сейчас все было по-другому. Теплый свет от множества светильников, еле заметный запах свежего хмеля и грохот молотов. Убранно мы провели около 3 часов. Как я и думал, основная причина, по которой он меня позвал, это план восстановления центральной части. В этот раз план-схема была выполнена на нескольких десятках листков. Один большой и общий план, к которому в виде пояснений прилагались листы поменьше с более детальным обозначением. Ко всему этому можно было прибавить и наброски зданий в 3-мерных вариациях. Если судить по проделанной работе, Бран учел все мои пожелания, и на бумаге все выглядело более чем шикарно. Только опять же, на создание всего этого уйдет, по меньшей мере, год, да и то, если гномы бросят все свои работы и займутся только ей. А ведь еще есть поселок, где тоже необходимо укрепление, да и прибавить к этому восстановление руин, в лесу призрачных эльфов, и становилось понятно, что годом мы не обойдемся. «С жильем мы решили пока не связываться», — объяснял мне гном. «Климат здесь мягкий, да и орочьи шатры способны выдержать минусовые температуры. Ну а кто все же хочет в дома, тот пусть спускается жить сюда, в пещеру. Здесь еще около 100 пустующих домов разных форм и размеров, так что хватит на любой вкус. Пока у нас в приоритете 2 задачи, замок и поселок. Замок делаем по мере сил, ну а поселок, как дань отдыха. Там ведь океан такой теплый, и спокойствие леса, и такая благодать. Знал бы ты, как мои стараются, лишь бы получить смену там, сроду бы не поверил, что это гномы. Интересно, когда у меня появится время на праздные посиделки на берегу?» Вздохнув, задал я риторический вопрос. «Даже я уже побывал там 3, спрятав улыбку в бороде», — произнес гном. «Итак, на чем это мы?» «Ах да, реку с эльфийками, да при некоторых советах Элбринора вроде бы смогли отчистить небольшой участок от душ. Правда, приходится ставить барьеры, чтобы призраки не пытались вновь занять опустевшее место. И да, Самое главное чуть не забыл. Мы тут посовещались и пришли к выводу, что лучше возводить сам город с нуля, чем пытаться восстановить те дома, что там остались. А для этого требуется твое разрешение на проведение. Поступи древних богов. Погодь, объясню все сейчас. В общем, это ритуал такой нашинский. Мы отметим, значится, участок всего города, а потом с пару месяцев насобираем энергию и призовем длительное и контролируемое землетрясение. В сухом остатке это даст нам практически ровную и пустую от строений поверхность, все легче будет. Не пойдет, сразу же отмел я идею. Быстро и по-простому не получится. Мне нужно, чтобы вы прошерстили каждый домик на предмет древностей. Собирайте все, от уцелевших кухонных принадлежностей до книжных обложек. Очищайте город по частям, убрали души, прошли поисковиками, а уже после можете сносить все. Я прекрасно осознаю, что это увеличит сроки буквально на порядок, но ты сам сказал, климат здесь мягкий, так что шатров пока хватит на всех. И да, строительство жилых участков начинать только после составления планов. Да и застраивать все подряд не стоит. Провести опрос, да обеспечить каждого разумного жильем, а все остальное оставить пустырем. Ты учти, что не все захотят жить здесь. Кто-то из орков может, уйдет в горы, парнокопытных пасти. Там домик себе и сделает. Не ищешь ты легких путей, проворчал гном. Орки вообще не очень жалуют каменные дома, так что с этим могут быть проблемы. Ты думаешь, они откажутся от места, которое смогут назвать своим домом? Усмехнулся я. Поначалу может так и будет, но стоит только первой семье осознать весь уют и комфорт, так от желающих отбоя не будет. В общем, нужно делать все как следует. Я понимаю, что площадь ну очень большая, но вы уж постарайтесь. Кстати, если научились огораживаться от призраков, сделайте проход к дальней основной стене, да начинайте восстанавливать ее. Пропитывайте магией, как умеете. Если что, можете действовать с Сидом на пару. Я восстанавливал его связь с ней, так что это будет полезно. Гном пыхтел, буравил меня своими маленькими глазками, но все тщательно записывал, хоть про себя и материл меня последними словами. Я прекрасно его понимал, да и сам еще, если честно, не представлял, как будет выглядеть восстановление внешнего города. Здесь-то ладно, огромная пустая площадь, с парками и фонтанами, а также разбавленная несколькими зданиями, которые уйдут под банки, посольства и тому подобное. Только вот все равно, эти постройки не займут и десятой части всего свободного пространства внутреннего города. Насколько мне не изменяет память, то здесь были и жилые дома, для особо влиятельных особ, коих, пока у меня не имеется. Ну, если только для Илвин построить такой особнячок, уточнил убранно и по поводу первого пробного каравана с необходимым для нас сырьем. Все прошло довольно успешно, если не считать попытки ограбления торговой точки внутри Винфора. Только вот нападающие явно не учли уровень мастерства Азакара, за что и поплатились. Опоздавшая на несколько десяток минут стража получила лишь куски разрубленных тел и претензию к их работе. В сухом остатке караван вышел в ноль. Сколько заработали, столько и потратили. Только вот к этому стоит приписать и то, что на заработанную сумму в цитадель привели больше двух десятков телег с различными материалами и инструментами. В общем, из 40 тысяч золотых, которые мы потратили на закупку в цитадели огня, удалось сделать 117, довольно потирая руки, произнес гном. На всю полученную прибыль закупились необходимым, так что в ближайший месяц потребностей у нас не будет. Только вот шороху мы навели немало, но все продумали. Покупали и продавали совершенно разные разумные, так что концы обрезать мы постарались. Ты бы поторопился с торговой сетью. Как видишь, дело ну очень прибыльное. Через неделю в Вару поеду, хмыкнул я, пытаясь прикинуть примерную прибыль от рабочей сети. Нужно еще кое-что сделать, так что пока терпит. На этом наш разговор практически закончился, и дальнейшее обсуждение различных мелочей заняло всего лишь жалкий час. Ну а дальше я практически безвылазно пропадал в комнате обучения. Все-таки возможность сократить потраченное время слишком дорого стоит. Я медитировал, прогонял по линиям силы чистую ману, обдумывал некоторые проблемы и занимался фехтованием со Закаром. В редкие перерывы сходил в свою мастерскую и дал задание гномам на небольшое изменение пистолетов. Вываливал на них свои мысли и идеи, да вновь возвращался в комнату. Именно в такие моменты я наслаждался своим телом, которое практически не накапливает усталость. А если все-таки такое случится, то мне хватало пары часов на отдых или часа на сон, чтобы с новыми силами браться за поставленные задачи. Пару раз меня пытался пристыдить Сид, который жаловался на слишком сильную трату энергии, из-за того, что искажение времени работает на постоянной основе. На что я просто жал плечами и продолжал заниматься делами. Мое тело кроме меня самого никто не починит, да и мастерство само себя не наработает. К осколку я решил заглянуть практически перед самым отправлением в Ору. Этот раз не стал исключением и погружался в медитацию я под контролем Сида. Шар контролировал мою ауру, на случай, если кусок вестника на меня обиделся. Все прошло даже легче, чем обычно, и мне не пришлось искать это место, как было в первый раз. Я оказался посреди острова, как раз напротив клетки. Синее пламя практически погасло, но чтобы девушка не расслаблялась, увеличились шипы на прутьях. Было довольно странно, ведь ничего подобного я не делал. «Ну, здравствуй, осколок», — произнес я, присаживаясь возле клетки на корточки. Девушка сидели прямо на земле, подобрав ноги под себя и уткнувшись лицом в колени. Она подняла на меня взгляд и задержала его на лице на долгие пару секунд. Мы поняли друг друга. Смотря существу в глаза, спросил я: «Не будешь доставлять мне неудобств, осколок?» «Я все поняла, Дарт», — тихим голосом ответила девушка. «Только, пожалуйста, не называй меня осколком. И как мне тебя звать?» — хмыкнул я, выпрямляясь и развеивая клетку. «Котя», — поднимаясь следом за мной и наклоняя голову к плечу, выдала девушка. «Нет уж», — покачал я головой. «Чтобы заработать это имя, тебе придется потрудиться. Хоть ты и похожа на нее, но тебе до невозможности далеко, даже до ее имени». «Хорошо, я постараюсь его заслужить», — кивнув, твердо произнес осколок. «Пока я была в клетке, я смогла восстановить в памяти одно из заклинаний хаоса. Смотри». Девушка вытянула руку вперед, и пустая каменистая земля острова покрылась тонкой иллюзией. Я стоял и наблюдал со стороны, как высокий воин, в темных доспехах с множеством шипов, находился на небольшом холме и смотрел вдаль. Там вдалеке было видно, как сражаются сотни различных существ. Воин вытянул руку вперед и стал произносить слова на каком-то рыкающе-шипящем языке. Это действие заняло не больше минуты, и когда он закончил, прямо на воздухе, за его правым плечом, появился тонкий разрез. Следом он резко раскрылся, и я увидел, что там завис черный глаз с тремя багровыми зрачками. Еще одно короткое слово, и из глаза вырвался луч энергии черного цвета, вокруг которого искрили багровые молнии. Этот луч буквально разрезал материю, комкал плоть существ и в клочья разрывал металлическую броню. Даже вспыхивающие изредка светлые руны не спасали от этого луча. «Глаз Урнаона», — произнесла девушка за моей спиной. «Применяя его, будь осторожен, это заклинание сам хаос. Как только ты произнесешь первые слова, многие почувствуют его». «Почему заклинание, а не плетение?» — задал я вопрос. «Плетение – это более глубокий уровень работы разума», — покачала головой девушка. «Пока я не могу восстановить столь глубокие воспоминания. Все-таки я всего лишь осколок, и многое от меня закрыто». «Понятно», — кивнул я. «Надеюсь, у этого заклинания нет никаких подводных камней, о которых ты совершенно случайно забыла мне сказать». «Нет, Дарт, нету», — даже без возмущения ответила девушка. «Я все понимаю относительно твоего доверия, но это всего лишь атакующая магия, без всяких дополнений. Мне не понравилось в клетке, и больше я не хочу в нее возвращаться. Я поймал взгляд осколка и на несколько минут всматривался в ее глаза. В моем разуме, да и с существом хаоса было проблематично прочувствовать, врет она или говорит правду. Лишь время покажет, насколько ей можно доверять, но в любом случае, первое использование заклинания будет проходить по контролям, хотя бы той же Илвин. Отступление 1. Ну вот, вроде бы все и здесь. Старый шаман еще раз оглядел собравшихся и кивнул своим мыслям. На следующий день после ухода Дарта, Ряку созвал теневой совет, как в шутку их обозначил сам Дарт. Естественно, в него входили все, кто бы до этого, но и также, здесь оказался Рар. Оборотень хоть и не горел желанием общаться с орками, но понимая всю важность данного события, проигнорировать его не смог. «Зачем мы тебе понадобились, старик?» Без тени уважения спросила Илвин. А Закар лениво отметил ее грубость и поймал себя на мысли, что не будь она тенью его лорда, он бы с удовольствием отрезал ей голову. Правда, не факт, что у него бы вышло. Дроу всегда славились своей живучестью. Все сидящие здесь дали клятву верности Дарту. Прокашлившись, начал шаман. Так или иначе, по своей воле или нет, но все мы связаны. Я должен понять цели и замыслы каждого из вас. Буду говорить прямо и без украс. Дарт всего лишь сопливый юнец, моральные принципы которого порой граничат с идиотизмом. Слишком молод, нагл, напорист. Он не знает наших традиций, не знает нашу историю. Да чего уж говорить, ему незнакомы правила поведения в высшем свете. Мне нужно понять, осознает ли каждый из вас, в какой ситуации он оказался. Без учета давления со стороны, без учета нюансов и жизненных ситуаций. В конце концов, без страха за свою жизнь. Веселые речи ты ведешь, Ряку, столько осуждения, высказалась Дрэу. Называешь нашего лорда сопливым юнцом, ведешь речи, не подобающие тому, чья искра до сих пор светится, лишь благодаря этому юнцу. Прямо серый кардинал, плетущий свою паутину за спиной господина. Дрэу, которая защищает мужчину. Усмехнулся шаман. Спасибо, я посмеялся. Я не Дрэу, которая защищает мужчину. Я тень своего лорда, лениво, словно довольная кошка, протянула Илвин. И кому, как не тебе знать, что это означает, старик? Любой, кто попытается даже подумать о предательстве, падет прежде, чем осознает эту мысль. Я не хвалюсь. Нет, что вы. Может, вы и клялись в верности, чести, дружбе и тому подобным бредням, но я его тень. Без сомнений и права выбора. Уже, без сомнений. И если кто из вас решит узнать, что такое тень, и я, хоть на мгновение засомневаюсь в вашей верности, о, вы узнаете, что такое гнев Лос. С упоминанием этого имени, в помещении резко потемнело, и каждый смог ощутить на себе яростно холодный взгляд темной богини. Шаман довольно кивнул про себя, и отметил, что за последнее время эльфийка набрала впечатляющую мощь. То, кем она была до этого, не идет ни в какое сравнение. Все-таки тень — это не просто титул, это нечто большее. Не зря теней боялись на протяжении всего их существования. Правда, на мгновение Ряку почувствовал страх. Ему почудилось, что он ощутил на себе взгляд Лос, но этого просто не могло быть. Правда, бурлящая тьма, что за вихрениями овивала Дрэу на другом слое реальности, ставила мысли шамана под сомнение. Но этого просто не могло быть. Судя по всему, я самый простой из всех вас. Пыхнув трубкой, усмехнулся Бран. Хочешь узнать, осознаю ли я, что пошел за пацаном, которому, по нашим меркам, только-только доверили бы молоток? А задай-ка ты этот вопрос тем, кого он называет друзьями. Например, графу Карсети, чью семью он освободил от проклятия. Или, например, той девушке, которую нельзя назвать его другом, а которая просто стала ему близка. Вроде бы Урин, ее звали, и он использовал себя, чтобы смягчить ей падение. Или, погоди, мое самое любимое, задай этот вопрос тем, кто без сознания лежал за его спиной в Саире, пока парень стоял горой за их жизнь. Тогда он не был тем, кем является сейчас. Он магией то владел еле-еле, но остался, и стоял на смерть. У меня есть еще очень много информации, но одно я знаю точно. За тех, кто ему доверился, за близких и друзей, он в щебень размолит горы. Что я еще могу желать для своего народа? Мне ведь недолго осталось, и такой правитель, будь он хоть трижды сопляк, лучше любого другого. У него есть мы, и мы в состоянии заполнить пробелы в его знаниях. Да, жизнь с нуля, дом с нуля, но оно того стоит.